но даже возле домов, как будто бы начисто лишенных и клочка земли, японцы все же ухитряются создавать нечто вроде зеленых уголков, где непременно помещают несколько неотесанных камней. Городские условия практически исключают постройку около дома гаражей для личных автомобилей. Приобретение автомобилей, хотя цены на них довольно высоки, в значительной степени лимитируется местами для стоянок, так как узкие городские улочки совершенно не приспособлены для этих целей. В некоторых крупных городах существует практика продажи автомобилей только тем, у кого есть место для стоянки. Обычный японский дом имеет приподнятый над землей парадный вход, генкан, где при входе снимают обувь, две смежные комнаты, пол которых покрыт циновками, татами, миниатюрную кухню, туалет и ванную. Комнаты разделяются раздвижными бумажными перегородками. Если их полностью раздвинуть, создается общее помещение. В одной из комнат принимают гостей. Здесь имеется встроенная ниша, токонома. Атмосфера японского национального дома вообще воплощает дух глубокого уважения к мужчине, может быть, даже преклонение перед ним, как перед кормильцем. Строгость, целесообразность, отсутствие чего-либо лишнего в убранстве дома создают у главы семьи традиционное ощущение своего господства. Хозяйке отводится миниатюрный уголок, кухня, где она усердно трудится на благо семьи, чуть ли не круглосуточно хлопоча по дому. Утром, если позволяет погода, хозяйка открывает окна и двери и проветривает все уголки дома. Она тщательно выбивает вещи и сметает пыль с мебели и деревянных конструкций. Когда-то только сквозняк и помогал ей удалять пыль. Теперь к ее услугам пылесос. Заодно производится мойка, стирка, утюжка и так далее. Особо ласкового обращения удостаивается кухонная утварь, которая перетирается, перекладывается, перевешивается. Кухня задерживает внимание хозяйки значительно дольше, чем все остальные помещения. На кухне женщина чувствует себя госпожою. Здесь ей все подвластно. Так через час-другой японский дом приобретает умытый и причесанный вид. Всюду царят блеск, аккуратность, чистота. Японец в городской квартире. В японских городах получили распространение несколько типов квартир. Двух, трех, четырех и пятикомнатные. В них-то и живет основная масса горожан. Самые популярные – двухкомнатные и трехкомнатные малогабаритные квартиры. В комнате японской квартиры обычно 12 с небольшим квадратных метров, 6 татами, как говорят японцы. Двухкомнатные квартиры бывают двух видов: с миниатюрной кухней или с кухней, достаточной для расположения семьи при трапезе. Такие же кухни в трех, четырех и пятикомнатных квартирах. Вряд ли стоит говорить, что размер квартиры напрямую зависит от достатка семьи. Также очевидно, что представители деловых кругов и аристократия живут в шикарных апартаментах. Облик японских городских квартир практически стандартен и весьма слабо согласуется с традиционной эстетикой японского национального дома. Бесконечные коробки на шкафах, полках, вешалках – свидетельство ограниченной площади жилища. Множество разнообразных кукол, мягких и набивных игрушечных зверюшек, расставленных по полкам, на телевизорах, на пианино. Причем кукла на пианино почти непременно французская. Так повелось еще с тех пор, когда первые инструменты появились на японском рынке и в рекламных целях украшались французскими куклами. Вообще японские квартиры буквально наводнены всевозможными украшениями. От кукол и набивных зверюшек до разрисованных тарелок, фотографий, обрамленных гравюр и эстампов. Куклы и игрушечные зверюшки – самые типичные японские подарки. Этнографы усматривают в этой традиции отзвуки анимистических воззрений, глубоко укоренившихся в сознании японцев. И какие бы неудобства ни создавали подаренные куклы, японец не выбросит ни одной, а будет хранить их вместе с игрушечными зверьками годами, возить с собой с квартиры на квартиру. Стены малогабаритных японских квартир сплошь заставлены шкафами, бюро, полками и тому подобное, что вызвано отсутствием традиционных ниш.